Глава 12. Аня. Да, знакомство с братом Аниты перевернуло всю мою только что устаканившуюся жизнь. А ведь на мгновение я поверила в то, что у меня есть время. Время для того, чтобы придумать, как избежать навязанного брака. Но Эдмон не собирался давать мне ни единого шанса. В тот день я еле заснула. Да и можно ли назвать ту дрему сном? Я спала довольно беспокойно. Все, что возникало в моей голове, это картинки моей свадьбы со стариком. Честно, просыпалась я в ужасе. И надо сказать, эта беспокойная ночь оказалась не последней. Именно поэтому всю неделю на занятиях я была жутко несобрана и, мало того, каждый опыт с кураторами оказывался провальным. Моя родовая сила не спасала. Не знаю, как это работало, но любое воздействие парней на меня приводило к полной потере контроля над своим телом. Это истощало, но в то же время дарило немного спокойствия. Да, как бы странно это ни звучало, но просыпаясь в объятиях то Райана, то Джейфа, я чувствовала незримую защиту от них. Глупо? Еще как, ведь парни ничего мне не обещали. Да и что они могли? Я всего лишь их дипломная работа, которая волею случая стала объектом их исследования. Нита, может, тебе стоит отдохнуть? Хоть немного, ты вообще спишь ночами? С долей беспокойства в голосе спросил Райан. Это был не первый раз, когда он интересовался моим самочувствием, но, как и всегда, получил неизменный ответ. «Все хорошо». А что я могла еще сказать? Пожаловаться? А смысл? Парней моя непростая ситуация никак не касалась. По факту их исследования были ни к чему. Достаточно парочки, которые мы успели успешно провести до появления Эдмона. Сейчас все проверки имели недостоверные результаты. Я постоянно находилась в жутком стрессе, ведь где добыть деньги, так и не выяснила. И да, Лира ничем не смогла мне помочь. Ну, точнее, она, конечно, предложила взять пару учеников. Я ведь одна из лучших учениц на потоке, да только она не понимала, что и кому предлагает. «Я пойду». Выпутавшись из объятий Райана, сообщила я парням, беря себя в руки. Губы немного соднило. Кажется, Райан перестарался с поцелуями, но так было даже лучше. Ведь сейчас я бежала не потому, что находилась в стрессе по поводу нехватки денег, а потому что сердце почему-то взволнованно билось где-то в горле. Кажется, каждый мой проигрыш был чреват для меня последствиями, но я не могла остановить это безумие. Несмотря на ситуацию, договор между нами был в силе. Если я потеряю стипендию, то к чему вообще все остальные попытки спасти себя от навязанного брака? Будь на месте старика эти двое, я бы согласилась, не раздумывая. И да, на этой мысли я стала ловить себя намного чаще. Наверное, пыталась так успокоить себя, но получалось плохо. «Нита, постой!» Остановил меня почти в тот же миг блондин. «Может, Райан?» Не дал договорить брату Джейф. Они молча переглянулись, и блондин нехотя отпустил мой локоть, заставив меня внутренне напрячься. Что-то явно было не так. Что хотел предложить Райан? Помочь мне каким-то образом? А Джейф остановил его? Почему? Сердце кольнуло неожиданной обидой. И хотя я постоянно успокаивала себя объяснениями, что парни ничего мне не должны, но мне казалось, мы стали хотя бы друзьями. Они могли бы мне и помочь, если, конечно, это было в их силах. Махнув рукой куратором, я молча покинула аудиторию, выходя в коридор и бездумно следуя по направлению к главному холлу корпуса. И совершенно не ожидая, что там будет настоящее столпотворение, поначалу я не поняла, что, собственно, происходит. Но когда на меня начали оглядываться с откровенной насмешкой, я поняла, что здесь явно что-то не так. «Нита, а меня порадуешь?» — выкрикнул кто-то, а в ответ ему тут же заулюлюкали. «Наша скромница, оказывается, не такая уж и скромница!» — заявила какая-то девушка. «И мне это вовсе не понравилось. Да что происходит-то?» Больше всего студентов толпилось почти в центре холла, и я направилась именно туда, намереваясь выяснить причину всеобщего веселья. И в ужасе замерла, когда увидела магическую запись, которую, кажется, посмотрели все, кому не лень. Какая это партия студентов по счету? Честно говоря, сейчас было неважно. Волновало другое. Откуда взялась запись прелюдии между мной и братьями? Это точно тот день моего попадания в этот мир? А значит... Пару мгновений я просто не знала, куда себя деть со стыда. А потом, отступив на пару шагов, резко развернулась и под неприятные реплики направилась обратно в аудиторию, в которой мы занимались с кураторами. Внутри клокотала ярость пополам с неверием в происходящее. Как они могли? Почему именно сейчас? За что? В комнате в тот вечер никого не было. Мы были одни. Лишь заранее спланированная магическая съемка могла запечатлеть все это. И да, об этом я знала со слов Лиры, которая как-то рассказывала о такой возможности. К несчастью парней, они не успели еще уйти, что-то обсуждая. Возможно, как раз содеянное. «Как вы посмели!» С порога накинулась я на них. Братья недоуменно переглянулись, поднимаясь со своих мест и нагло отмалчиваясь. «Что я вам сделала? Мало мне брата. Еще и вы решили меня опозорить на всю Академию. Что, посчитали, что раз я иномерянка, можете растоптать меня полностью? Что? Почему?» Невероятно злясь, приблизилась я к Джейфу, тыкая его пальцем в грудь. «О чем ты, Нита?» Вместо брюнета поинтересовался Райн, практически искренне не понимая, в чем дело. «Как же! Доверия этим двоим больше не было. А записи, которая сейчас ходит по всему корпусу, сделанная в тот день, когда мы с Анитой поменялись телами?» Рыкнула я волком, смотря на блондина. «Послушай, это какое-то недоразумение!» Попытался оправдаться Райан, но я ему совершенно не поверила. И не зря. «Откуда эта запись? Зачем вы все это снимали?» Не дав ему договорить, потребовала я ответа. А блондин неожиданно стушевался. Было чувство, что он не знает, что ответить. «Хотели отомстить», — неожиданно ответил Джейф, шокируя своими словами. Медленно повернув к нему голову, я подняла на него растерянный взгляд, натыкаясь на странное спокойствие с его стороны. «Отомстить?» «Не тебе, а Ните», — уточнил брюнет, но лучше от этого не стало. «Потому и затеяли все это. По нашей вине артефакт сделал Аниту объектом исследования нашей дипломной работы». «Что?» — изумленно переспросила я, не веря в то, что слышу. «Кое-что пошло не по плану. Например, твой обмен с ней душами, но теперь уже ничего не изменишь». «Зачем? Чем вам не угодила Анита?» Недоумевая, спросила я, понимая, что так сильно в людях я еще не ошибалась. «Она отказала нам». «Та, кто носит нашу метку, которая должна была стать в будущем нашей женой, отказала нам», — заявил Джейф, а я в шоке уставилась на него. «Он серьезно? Мы не планировали тебя подставлять. Вероятно, кто-то добрался до магического хранилища записей, взломав его, но мы с этим разберемся». «То есть вы готовы были привязать к себе Аниту? Даже несмотря на то, что вы сами не имеете на это права?» Вспомнила я о порядках в их семье. «Мы были уверены в том, что она наша единственная, и хотели тем самым спасти ее от навязанного брака. Про запись мы и вовсе не планировали ее никому показывать. Возможно, лишь ей самой в определенных ситуациях. Шантажировать ее собирались», — догадалась я. «Вряд ли до этого бы дошло», — пожал плечами брюнет. «Что значит, вы спасли бы ее от брака? Как?» Зацепилась я за единственное, что было важно сейчас. «Если маги находят себе жену, отмеченную меткой, то это является веским поводом для разрыва любого рода соглашений», — пояснил брюнет. «То есть, раз на мне метка, значит, брак с герцогом мне не грозит?» — с надеждой спросила я. «Уж лучше быть парой этим двум, которые вроде как не собираются пока тащить под венец, чем стать разменной монетой в руках брата. Хотя на Джейфа и Райана я сейчас злилась до зубного скрежета, но обязана была выяснить момент с возможным моим спасением. Мы не уверены в том, что ты наша пара», — с пугающим равнодушием в голосе ответил Джейф, шокируя меня. «На тебе больше нет нашей метки, и мы тебе помочь ничем не можем». Пару мгновений я тупо смотрела на него, не понимая, серьезно он или нет. «Но метка же на мне была. Так та, которая так сильно беспокоила Диссу. Почему Джейв говорит, что ее больше нет? Почему? А, все ясно. Я же не настоящая Анита. Легче сделать вид, что метки больше нет, и избавиться от неугодной невесты. Вы мерзавцы и трусы, выдала я самое приличное из того, что крутилось в моей голове. Как я могла так ошибиться? Как? Доверилась тем, кто и устроил для меня этот кошмар. Из-за них я поменялась местами с Анитой и теперь вынуждена жить в ожидании скорой свадьбы с каким-то стариком. Будь на моем месте Анита, она бы выкрутилась. Она была умной и умела управлять силой, пусть не родовой, но все же. С ней бы она тоже в итоге справилась. А значит, могла бы давать уроки первокурсникам и остаться обучаться здесь еще на 2 с лишним года. Она бы обхитрила Эдмуна, а теперь я не могу. У меня банально нет достаточно времени на это. Я не успею изучить все, что необходимо. Кто пойдет ко мне учиться, если я не умею магичить? И это будет известно сразу же, и тогда я попаду в еще большие неприятности. Кураторы не ответили. Нет, Райан кинулся было следом за мной, когда я, выплюнув обидные слова, резко развернулась и рванула на выход. Но его остановил брат. В который раз уже Джейв, который всегда казался мне располагающим к себе магом, сейчас был холоден со мной как никогда, до дикой боли в груди. Джейв. Стоило двери аудитории закрыться, как Райан вмиг накинулся на меня, хватая за грудки. «Ты совсем ополоумел? Что не так?» Встряхнул он меня. «Не ты ли уже 3-е сутки не спишь с мыслями о Аните? Тяга с каждым днем к ней лишь усиливается. Что это, если не желание быть со своей парой? Или я чего-то не понимаю?» «Я не могу ее обнадеживать. Метка никак себя не проявляет, она вовсе не видна», — отвел я глаза. «Но это не повод отворачиваться от нее, Джейв», — тряхнув меня вновь, заставил посмотреть на себя Райан. «Надо что-то решать, написать брату». «Я написал». Выдохнул я в тот же миг, чувствуя свободу. Ведь брат отпустил меня, делая шаг назад. Он ответил. «Нет, боюсь, он уже не верит нам», — нахмурился я. «Сколько раз мы писали ему подобные сообщения, что нашли ту единственную? Значит, надо ехать домой и...» Я и собирался отправиться туда сегодня вечером. «Уже подал запрос на портальное перемещение», — перебил я брата. «Я с тобой?» «Нет». «Останешься здесь. И если вдруг ее брат решит заявиться раньше, задержишь его, понял?» «Аня». Предательство кураторов подействовало на меня отрезвляюще. Всю неделю я находилась в дикой панике, а тут я словно успокоилась. Почувствовала некое равнодушие к ситуации, осознавая, что полагаться здесь не на кого и стоит верить лишь себе. Голос, что все время отмалчивался, в этот раз на удивление поддержал мои мысли многозначительным хмыком. Но радоваться тому, что я взяла себя в руки, было рано. Мне предстояло выработать стратегию своего поведения на случай, если брат заявится раньше. И с этим мне могла помочь лишь Лира. Ведь кураторы мне теперь не товарищи. После всего, что я узнала, помогать им с дипломом я больше не собираюсь. А это значило, что и они мне помогать больше не будут. Я осталась без магии. Придется бежать. Поэтому уже на следующий день я стала обладательницей зелий от ведьмочки разнопланового действия. Правда, все одного вида — вредительского. «Надеюсь, ты не собираешься все это применять в стенах Академии?» С сомнением, косясь на мой арсенал, поинтересовалась Диса, которая присутствовала при передаче опасных снадобий. «Ну, если только в крайнем случае. Знаю, что использование ведьмовских зелий запрещено без предварительного согласования с деканом, но если меня вынудят, меня ничего не остановит», — решительно произнесла я, очень желая, чтобы Эдмунд все же заявился раньше, и я использовала весь свой арсенал на нем. Он заслуживал стать из рыжего красавца кем-то зеленокожим с кучей прыщей и непрекращающейся диареей. Странно, но, несмотря на свою злость по отношению к кураторам, им я мстить не желала. И в тот же день я поняла, почему. Воспоминания Аниты. Да, они снова начали появляться и решили меня добить окончательно. Ведь укладываясь спать после очередного тяжелого дня с насмешками в мой адрес, я стала вмиг обладательницей воспоминаний о том самом разговоре между братьями и Анитой. «Анита, стой!» — придержал за локоть девушку Джейв. Они находились в саду около одной из беседок неподалеку от главного корпуса. Обычно там всегда многолюдно, но тогда поблизости никого не было, что позволило кураторам говорить спокойно, не боясь, что кто-то подслушает. «Вы оставите меня в покое? Уже надоело, преследуете. Что вам надо?» Стараясь не показывать паники, спросила девушка. «Не буду ходить вокруг да около. На тебе метка нашей пары», со всей серьезностью заявил об этом Джейв. «Кажется, не особо и удивив этим рыжеволосую. Я знаю, но не собираюсь выходить замуж. Ни за вас двоих, ни за того, кому пообещал меня брат. Вам всем нужна лишь моя родовая сила, а точнее, то, что она дает. Поэтому если вы еще хоть раз приблизитесь ко мне, то я воспользуюсь своей силой и... Лучше вам не знать, что будет дальше», — пригрозила она. Стоило мне сосредоточиться на этом моменте, как воспоминания о последствиях не заставили себя долго ждать. Тогда парни не послушали девушку, попытавшись завоевать ее внимание, и делали это вполне себе прилично, но она в ответ повела себя очень подло. Письмо Райана, которое он написал ей, практически объясняясь в любви, было обнародовано и публично высмеяно. Тогда никто не знал, кому оно было адресовано. Анита об этом позаботилась. Но вот подпись она оставила. С начала прошлого года из-за этого над бедным блондином потешалась вся Академия. Но со временем все позабылось и сгладилось благодаря Джейфу. Вот только оставлять это оскорбление они оба не собирались и поэтому решили насильно привязать к себе нахалку. В общем, нашла коса на камень. И вот результат. Я в теле Аниты, которая является парой этим двоим. К слову, теперь даже непонятно, а могу ли я считаться их парой тоже. Я ведь, по сути, не Анита. И не важно, что на мне есть их метка. Может, она ошибочно осталась, хотя... А почему Диса раньше ее не видела? И я? Я-то вообще ее не вижу. Погодите, а вдруг и Джейв с Райаном не видят ее? Почему я решила, что они врут? Может, и нет?